От переезда в Петербург до путешествия в Арзрум. Май 1827, май 1829 годов. Перед нами один из самых плодоносных периодов литературной биографии Пушкина. Полтава — крупнейший шаг в эволюции поэта от его ранних поэм к созданиям 30-х годов. Седьмая глава Евгения Онегина, множество лирических стихотворений, в том числе такие шедевры, как «Я вас любил», «Воспоминания» и знаменитый «Анчар». А раб Петра Великого, первый в России и блистательный опыт биографического романа, критические статьи, излагающие новые эстетические принципы и взгляды на назначение литературы, ее историческую и социальную роль. Между тем, жизнь ставила перед поэтом не одни творческие задачи. Из разговора с царем поэт вынес убеждение, что правительство намерено встать на путь широких реформ. Он надеялся, что его отношения с государем помогут облегчить участь декабристов. Поверил на какое-то время, что судьба послала России второго Петра Великого и что ему предназначено быть его сподвижником и вдохновителем. Перед Пушкиным открывалось новое поприще. На самом деле царь Николай I был человеком совсем не поэтического склада, без серьезных собственных идей, не способный ни к предвидению событий, ни к их предупреждению. Он сам выразил свой идеал так: «Я чувствую себя вполне и совершенно счастливым только между солдатами. В военной службе господствует порядок, строгая, безусловная законность, не замечается всезнайство и страсти противоречить. Здесь все подходит одно к другому и сливается одно с другим. Я считаю всю жизнь человеческую службой, потому что каждый служит. Многие, конечно, лишь своим страстям, но им-то солдат и не должен служить, остерегаясь даже своих наклонностей». Пушкин скоро понял, как далек новый монарх от его представлений о нем. Прямое общение с властью вскоре свелось для поэта к встречам и переписке с шефом жандармов. По всякому пустяковому поводу он должен был выслушивать наставления Бенкендорфа. В воздухе стали собираться тучи. Еще продолжалось дело о стихах на 14 декабря, отрывки из Андрея Шенье. А уже началось еще более неприятное дело о Гаврилиаде, грозившее очень тяжелыми последствиями, лишением всех прав состояния и ссылкой в Сибирь. Свобода поэта стала зыбкой. К тому же он оказался в весьма двусмысленном положении. Власти смотрели на него как на прощенного, но не раскаявшегося грешника. Друзья молодости видели в его отношениях с царем измену общим идеалам. Одновременно он принужден создавать приветственные станции императору в надежде славы и добра, необходимый ответный жест на монаршую милость, возвращение из ссылки. А с другой стороны, надежда повлиять на царя в нужном направлении. И станции послания в Сибирь декабристам, за которыми отправился бы вслед и сам, если бы они стали известны правительству. Верную позицию найти было нелегко. Обстановка начала нового царствования казалась противоречивой и неопределенной. Какие-то надежды на царя держались у поэта довольно долго, вплоть до 30-х годов. Пушкин много разъезжает, словно не может насытиться неожиданной вольностью. В ноябре 1826 года он едет в Михайловское, в декабре возвращается в Москву, оттуда в мае 1827 года едет в Петербург, в июне снова в Михайловское, откуда в октябре опять в Петербург. В 1828 году ряд неудачных попыток уехать в длительное путешествие на турецкий фронт, за границу. В октябре он уезжает в Тверское имение Вульфов Малинники, откуда в декабре в Москву. Но в начале января 1829 года он уже снова в Малинниках, откуда после краткого пребывания едет в Петербург, в начале марта опять в дороге из Петербурга в Москву. Пушкин безудержно играет в карты. Позже он будет объяснять жене один из своих проигрышей. «Я был так желчен, что надо было развлечься чем-нибудь». 1834 год. В картах была поэзия риска, дававшая отдохновение от засилия невиданной в России дотоле степени бюрократии, которую с пылом устанавливал вокруг себя новый государь. Для большинства внешних наблюдателей карты и сменяющие друг друга любовные увлечения и составляли жизнь Пушкина. На самом деле истинный ее ток протекал совсем в другом русле. Поэт стремительно расширяет круг своей образованности, восполняя упущенные из-за ссылки время. В 1828 году, 29 лет, он овладевает английским и читает в оригинале Байрона и его соотечественников. Он изучает Данте и итальянских поэтов, переводит с французского, испанского, Сервантеса, английского, польского, старофранцузского. Глубокая и разносторонняя осведомленность его в вопросах искусства, литературы и истории, политики, даже лингвистики, удивлявшие его собеседников в 30-е годы, складывалось именно в это время. Перед современниками, знавшими его в молодости, поэт неожиданно предстанет как глубокий мыслитель, разносторонне эрудированный ученый, знаток истории человечества и человеческой культуры, как острый критик и публицист. Пушкин сумел соединить в себе, по выражению Мицкевича, столь выдающиеся и разнообразные способности, что они, казалось, должны были бы исключать друг друга. Он размышлял и над новыми духовными и социальными исканиями Запада. Тот же Мицкевич писал позже об интересе Пушкина этих лет, с одной стороны, к Пеллико и Муру, с другой — Сен-Симону и Фурье, представителям углубленно-философского и социально-утопического течений европейской мысли. В некоторых его воздушных стихах, в его разговорах обозначились уже следы обоих направлений. Впечатление мира театра, вновь открывшегося для него с возвращением в столицы, музыкальные вечера, в частности у Дельвигов с участием Глинки, общение с книгами, которые не нужно было теперь выписывать издалека, с друзьями, с петербургскими и московскими литераторами, все это ложилось на благодатную почву души много пережившего и передумавшего человека, сознающего свое предназначение. Пушкин официально признан первым поэтом России. Он задумал изменить сам язык отечественной поэзии и прозы. Он захотел сделать его общепонятным, чтобы потом построить на нем литературу, которая стала бы голосом нации в целом, внятным всем и волнующим всех. Таким путем, по его мысли, преодолевалась бы пропасть между сословиями, та самая, которую не смогли преодолеть его друзья-декабристы. Осуществление этого его замысла потребует многого, прежде всего разрыва с существующим общественным вкусом. Пушкин принесет в жертву свою популярность романтического поэта. Литераторы всех лагерей тотчас обрушат на него давно сдерживаемый критический удар. Одиночество и непонимание современников постепенно станут его привычными спутниками. И пройдут годы, прежде чем заложенные в зрелых творениях поэта возвышенно демократическое отношение к слову принесет великие плоды. Пока, много читая и многому учась у других, он вырабатывает и подготавливает позицию, собирает силы. Я познакомилась с Александром Пушкиным. Он приехал вчера, и мы провели с ним день у его родителей. Сегодня вечером мы ожидаем его к себе. Он будет читать свою трагедию «Борис Годунов». Я не знаю, любезен ли он в обществе. Вчера он был довольно скучен и ничего особенного не сказал, только читал прелестный отрывок из пятой главы Онегина. Надобно было видеть радость матери Пушкина. Она плакала, как ребенок, и всех нас растрогала. Мой муж также был на седьмом небе. Я думала, что их объятиям не будет конца. Баронесса Дельвик, жена поэта Семеновой. Вот я провела с Пушкиным вечер, о чем я тебе говорила раньше. Он мне очень понравился, очень мил, мы с ним уже довольно коротко познакомились. Антон, ее муж, об этом очень старался, так как он любит Александра как брата. Баронесса Дельвик Семеновой. Смердин сказал о Пушкине: сочинил «Цыгане» и продает ее как цыган. За 2 листа 8 рублей. Странно напечатано. Несколько белых страниц между печатными. Федоров из дневника. С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, в доме его родителей, куда он приехал из своей ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев. Он был тогда весел, но чего-то ему не доставало. Он как будто не был так доволен собою и другими, как в Тригорском и Михайловском. Он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей. Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута, его родители на Фонтанке у Семеновского моста. Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник. В год возвращения его из Михайловского именины свои, 2 июня, праздновал он в доме родителей, в семейном кружку, и был очень мил. Я в этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абрам Сергеевич Норов, подойдя ко мне с Пушкиным, сказал: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили? А он так много вам писал прекрасных стихов». «И в самом деле», — отвечала я, — «мне бы надо подарить вам что-нибудь. Вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне». Он взял кольцо, надел на свою маленькую прекрасную ручку и сказал мне, что даст мне другое. На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с 3 бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов, но мне нужно было ехать с графинью Ивелич, и я предложила ему прокатиться к ней на лодке. Он согласился, и я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Тригорском. Он шутил с лодочником, уговаривал его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове, и он сказал: «Почему вы дали ему умереть? Он тоже был влюблен в вас, не правда ли?» На это я отвечал ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу, и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут, кстати, я рассказал ему о наших беседах с Веневитиновым. Пушкин слушал внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт. Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась. Анна Петровна Керн. Воспоминания. Летом 1827 года. Когда я возвратился летом в Москву, я спросил Соболевского, какая могла быть причина, что Пушкин, оказавший мне столь много приязни, написал на меня такую злую эпиграмму: «Лук звенит, стрела трепещет». Соболевский отвечал: «Вам покажется странным мое объяснение, но это сущая правда. У Пушкина всегда была страсть выпытывать будущее, и он обращался ко всякого рода гадальщицам. Одна из них предсказала ему, что он должен остерегаться высокого, белокурого, молодого человека, от которого придет ему смерть. Пушкин довольно суеверен, и потому, как только случай сведет его с человеком, имеющим все сии наружные свойства, ему сейчас приходит на мысль испытать, не это ли роковой человек. Он даже старается раздражать его, чтобы скорее искусить свою судьбу. Так случилось и с вами, хотя Пушкин к вам очень расположен. Муравьев. 1827 года, в один из дней начала лета, я посетил бывшую тогда выставку художественных произведений на Невском проспекте против Малой Морской в доме Таля. В это время была выставлена картина, присланная Карлом Брюловым из Италии, известная под названием «Итальянское утро». Уже не в первый раз я с безотчетным приятным наслаждением смотрел на эту картину. Странное чувство остановилось во мне. Казалось, я дышал каким-то мне дотоле неведомым воздухом. Что-то необъяснимо приятное окружало меня. С таким чувством я вышел на улицу. Первые особы мне встретившиеся были барон Дельвик и с ним под руку идущий небольшого роста, смуглый и с курчавыми волосами. Я с Дельвигом поздоровался, как с хорошо знакомым, и он меня спросил, разве я не знаю его, указывая на своего товарища. Получив от меня отрицательный ответ, он сказал: «Это Пушкин». Тогда я, от души обрадовавшись, отнесся к Александру Сергеевичу как уже несколько знакомому, ибо часто до приезда его виделся с его матерью Надеждой Осиповной и сестрою Ольгой Сергеевной. Одежда на нем была вовсе не петербургского покроя, в особенности же картуз пристранного вида. Желая быть долей с Пушкиным, я вместе с ними пошел опять на выставку. Дельвик подвел Пушкина прямо к итальянскому утру. Остановившись против этой картины, он долго оставался безмолвным и, не сводя с нее глаз, сказал: «Странное дело. В нынешнее время живописцы приобрели манеру выводить из полотна предметы и в особенности фигуры. В Италии это искусство до такой степени утвердилось, что не признают того художником, кто не умеет этого делать». И, вновь замолчав, смотрел на картину, отступил и сказал: «Хм, кисть как перо. Для одной глаз, для другого ухо. В Италии дошли до того, что копии из картин до того делают похожими, что, ставя одну оборот другой, не могут и лучшие знатоки отличить оригинала от копии. Да, это как стихи. Под известный каданс можно их наделать тысячи, и все они будут хороши. Я ударил об наковальню русского языка, и вышел стих, и все начали писать хорошо». В это время он взглянул на Дельвига, и тот, с обычной своей скромностью и добродушием, потупя глаза, ответил: «Да, Андреев. Встреча с Пушкиным». 8 июня 1827 года. Я просидел у госпожи Керн до 10 часов вечера. Когда я уже прощался с нею, пришел поэт Пушкин. Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий из себя ничего особенного. Если смотреть на его лицо, начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нем до самых глаз выражение поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас. В них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи. Об обращении его и разговоре ничего не могу сказать, потому что я скоро ушел. Никитенко. Александр Пушкин меня утешил и помирил с собой. Он явился таким добрым сыном, как я и не ожидал. Его приезд обрадовал меня и Соненьку, жена Дельвига. Она до слез была обрадована, я до головной боли. Барон Дельвик Осиповой. Был у Карамзиных, виделся там с Пушкиным. Коля, сын Федорова, сидел на коленях его и читал ему его стихи. Федоров из дневника. Небольшая поэма Пушкина под названием «Цыгане», только что напечатанная в Москве в типографии Августа Семена, заслуживает особого внимания своей виньеткой, которая находится на обложке. Потрудитесь внимательно посмотреть на нее, дорогой генерал, и вы легко убедитесь, что было бы очень важно узнать, наверное, кому принадлежит ее выбор, автору или типографу, потому что трудно предположить, чтобы она была взята случайно. Я очень прошу вас сообщить мне ваше наблюдение, а также результат ваших расследований по этому предмету. Бенкендорф, Волкову, жандармскому генералу в Москве, 30 июня 1827 года. Выбор виньетки достоверно принадлежит автору, который ее отметил в книге образцов типографских шрифтов, представленных ему господином Семеном. Господин Пушкин нашел ее вполне подходящей к своей поэме. Впрочем, эта виньетка делалась не в Москве. Господин Семен получил ее из Парижа. Она имеется в Петербурге во многих типографиях и, вероятно, из того же источника. Господин Семен говорит, что употреблял уже эту виньетку 2 или 3 раза в заголовках трагедий. Волков Бенкендорфу. 6 июля 1827 года. Из Москвы. Пушкин после свидания со мной говорил в английском клубе с восторгом о вашем величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье вашего величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно. Бенкендорф в донесении императору Николаю 12 июля 1827 года. Тайная полиция не упускала из виду поведения и связи графа Александра Заводовского, которого она имеет некоторое основание остерегаться. В политическом отношении пока не замечено ничего, если не считать того, что несколько молодых ротозеев приходят к нему рассуждать и фронзировать, но без каких-либо последствий. Главное занятие Заводовского в настоящее время — игра. Он нанял сельский домик на Выборгской стороне у Пфлуга, где почти каждый вечер собираются следующие господа. Пушкин, сочинитель, был там несколько раз. Он кажется очень изменившимся и занимается только финансами, стараясь продавать свои литературные произведения на выгодных условиях. Он живет в гостинице Демута, где его обыкновенно посещают полковник Безобразов, поэт Боротынский, литератор Федоров и игроки Шихмаков и Остолопов. Во время дружеских излияний он совершенно откровенно признается, что он никогда не натворил бы столько безумия и глупостей, если бы не находился под влиянием Александра Раевского, который по всем данным, собранным с разных сторон, должен быть человеком весьма опасным. Фон Фок в донесении Бенкендорфу. Пушкин любил веселую компанию молодых людей. У него было много приятелей между подростками и юнкерами. Около 1827 года в Петербурге водил он знакомство с гвардейской молодежью и принимал деятельное участие в кутежах и попойках. Однажды пригласил он несколько человек в тогдашний ресторан «Доминика» и угощал их на славу. Входит граф Заводовский и, обращаясь к Пушкину, говорит: «Однако, Александр Сергеевич, видно, туго набит у вас бумажник». «Да ведь я богаче вас», — отвечает Пушкин. «Вам приходится иной раз проживаться и ждать денег из деревень, а у меня доход постоянный с 36 букв русской азбуки». Голицын Прозоровский. По записи Бартенева. Пушкина я вовсе не вижу, встречаю его иногда в клубе. Он здесь в кругу шумном и веселом молодежи, котором я не бываю. Впрочем, мы сошлись с ним хорошо, не часто видимся, но видимся дружески, без церемоний. С Пушкина списал Кипренский портрет, необычайно похожий. Муханов брату. Кипренский жил в доме графов Шереметьевых на Фонтанке до своего последнего отъезда в Италию. Предание добавляет, что в этом доме позировал ему для портрета Александр Сергеевич Пушкин. Станюкович. Фонтанный дом Шереметьевых. Портрет кисти Кипренского. Положение поэта недовольно хорошо придумано. Оборот тела и глаз не свойствен Пушкину. Драпировка умышленна. Пушкинской простоты не видно. Писан со всем достоинством живописи Кипренского. Кукольник. Лучший портрет сына моего есть тот, который написан Кипренским и гравирован Уткиным. Сергей Львович Пушкин. На выставке картин в Академии художеств. Вот поэт Пушкин. Не смотрите на подпись. Видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостает только беспрестанного вздрагивания. Этот портрет писан Кипренским. Никитенко. Большую известность получил портрет Кипренского и сделанный с него гравюре Уткина, известного профессора-гравера, изданный в 1827-1829 годах, отчасти отдельно, отчасти в приложении к альманаху «Северные цветы» на 1828 год и так далее. Изданная уткинская гравюра, хотя и сделана по Кипренскому, но со многими отступлениями от оригинала. Так на гравюре не показано рук, есть отличие в изображении костюма, заметен край выреза жилета, иначе представлен левый воротничок манишки, но главным образом отличается выражение лица. Шевелюры и байки выделаны тщательнее, с более натуральной передачей спиральных завитков. Лицо представлено более удлиненным и немного более повернутым кпереди. Скулы выступают более натурально, в глазах более выразительности и смотрят они более кверху. Нос имеет несколько иную форму, он вообще прямее, но спинка его на конце шире и загнутее. Ноздри обозначены резче. Выступление челюсти и губ показано явственнее. Отличия эти заслуживают внимания, так как Уткин работал при жизни поэта и видал его лично. Анучин, Александр Сергеевич Пушкин, антропологический этюд. Без сомнения, величайшая услуга, какую бы мог я оказать вам, это держать Пушкина на узде. Да не имею к тому способов. Дома он бывает только в 9 часов утра, а я в это время иду на службу царскую. В гостях бывает только в клубе, куда входить не имею права. К тому же с ним надо нянчиться, до чего я не охотник и не мастер. Дельвик имеет влияние на Пушкина. Титов Михаилу Погодину. Середина 1827 года. Братья Крицкие с товарищами неоднократно совещались о ходе и развитии своего тайного общества и предполагали вербовать членов среди студенчества, а председателем по предложению Михаила Крицкого избрать Александра Сергеевича Пушкина. На последнее возражал Лушников, говоря, что Пушкин ныне предался большому свету и думает более о модах и остреньких стишках, нежели о благе Отечества. Лемке. Тайное общество братьев Крицких. По данным архива третьего отделения. Я в деревне и надеюсь много писать. В конце осени буду у вас. Вдохновения еще нет, покамест принялся я за прозу. Пушкин барону Дельвигу. 31 июля 1827 года, из Михайловского.